Глава 10. Эйден. Лиззи постучала, когда Эйден одевался к балу. Набросив рубашку на плечи, мужчина отпер дверь и вскинул бровь. «Чем обязан?» Блондинка проскользнула в комнату и томно изогнулась, продемонстрировав внушительный бюст в вырезе униформы. «Ты совсем забыл про меня. Не вызываешь к себе, даже проходя мимо не взглянешь». Эйден усмехнулся. «А тебя, небось, работой загрузили. Ирма спуску не дает». Лиззи поморщилась, и герцог убедился в верности своей догадки. Ирма держала дом в ежовых рукавицах уже 15 лет и не давала слугам прохлаждаться. Вот и особое положение горничной она не принимала в расчет. «Старая карга меня не любит», — махнула рукой девушка. Все-таки недавняя взбучка усмирила ее аппетиты, и дальше жаловаться она не стала. «Но я соскучилась». Блондинка скользнула ближе и положила ладони на голую грудь мужчины. Эйден скосил глаза на настенные часы. Увы, на развлечение времени не осталось. Герцог должен был присутствовать на балу, и гости уже начали собираться внизу. «Приходи ночью, сейчас мне пора». Делано вздохнув, Лиззи вышла из покоев хозяина. Она не боялась быть пойманной. Любовной связью с герцогом девушка даже гордилась. Одевшись, Эйден с тоской посмотрел на себя в зеркало, настраиваясь на скучный вечер. Лежащие на столе бумаги манили его куда больше. К тому же он так и не выяснил, что случилось с партией артефактов. На лестнице его догнал Райли. Сегодня он расстарался. Из-под синего с серебристым сюртука выглядывала кипельно-белая рубашка, на ногах узкие брюки и высокие сапоги. Герцог тоже был одет в родовые цвета. Но синий был темнее, а серебристым были отделаны лишь пуговицы. «Готов?» — спросил Райли. Его глаза светились предвкушением. «Ну, хоть кто-то рад». «Мальчики!» — возле массивных дверей в бальный зал мужчин встретила леди Эвелин. «Не забудьте, нужно молчать!» Эйден кивнул. Час тишины в этом вечере нравился ему больше всего. «Будет время поразмыслить». Слуги учтиво поклонились и распахнули двери. Герцог взял мать под руку и медленно вошел в зал. Райли, отстав на полшага, следовал за ними. На обычном балу их бы представил церемонимейстер, но сегодня здесь стояла тишина. Благородные леди и лорды уже прогуливались по залу, собираясь небольшими компаниями по 2-3 человека. Помещение традиционно освещало множество свечей. Магические светляки не использовали. Магия считалась даром Создателя. На стене висели огромные белые часы, украшенные цветами стрелки, отсчитывали время. Когда истечет час, Эйден объявит сезон тишины официально открытым. От обилия девиц, разряженных в платье всех цветов радуги, в глазах рябило. Говорить леди не могли, но бросали весьма многозначительные взгляды. Райли доставалось внимание немногим меньше, но брат всегда относился к этому проще. Эйден подвел мать к столу с напитками, возле которого стояли ее ближайшие подруги, баронесса Фоллер и графиня Уэст. Кивком поздоровавшись с дамами, мужчина отправился прогуливаться по залу. К сожалению, он был хозяином вечера, и отсидеться в углу не представлялось возможным. Внезапно его внимание привлекла красивая девушка восточной внешности. Она шла по залу, и при каждом шаге ее платье издавало мелодичный звон. Некоторые гости провожали ее неприязненными взглядами, явно осуждая за нарушение тишины. Эйден думал, что подобные звуки Создатель простит гораздо охотнее, чем бессмысленную болтовню. Кажется, леди звали Алишей. Она из Пайнотов. Надо было узнать о ней больше. Вроде бы ее отец был магом воды. Следом за девушкой шла Сильвия, одна из сестер Кэн. Ее наряд вызывал сострадание и недоумение. Глухое платье без намека на какие-то украшения, да еще отвратительного цвета. Неужели оно дорого ей как память? Зачем иначе надевать такое? Впрочем, подбородок девушки был вскинут, а в глазах светилось достоинство. Она шла, нисколько не сомневаясь в собственной привлекательности, и затмевала собой платье. Сообразив, что пялиться так долго неприлично, Эйден отвернулся и нашел взглядом других сестер Кен. Каждая из них следовала рядом с леди. Теперь ясно, каким образом Роберт решил ввести проклятых и лишенных титула девиц в общество. Станя неполноценными гостями, наверняка нашлись бы оскорбившиеся таким соседством. А сейчас Кен выступают в роли сопровождающих. Время тянулось медленно. Эйден успел прогуляться по залу, обменяться кивками со знакомыми, отметить нескольких девиц, от которых следовало держаться подальше. Уж больно маниакальными были их взгляды. Наконец, стрелка часов дрогнула, и раздался оглушительный звон. Заскучавшие гости оживились, откуда-то появился Роберт. Эйден вышел вперед и, прокашлившись, громко произнес: «Дорогие гости, час тишины завершился. Сезон тишины объявляется открытым. Теперь, когда мы уважили волю Создателя, предлагаю повеселиться». Раздались аплодисменты и приветственные выкрики. Мгновением позже грянул вальс. Музыканты, занявшие свои места в нише в конце зала, взялись за инструменты. Эйден хотел пригласить на первый танец мать, но ее успел перехватить Роберт. Почувствовав на себе множество взглядов, герцог поморщился и предложил руку красивой девушке с каштановыми волосами. Он не видел ее прежде, видимо, этот сезон для нее дебютный. Они закружились в танце, вокруг появлялось все больше пар. Краем глаза Эйден отметил, что Сильвия о чем-то шепчется с сестрами, подпирая стену. «Вы отлично танцуете, леди», — склонил голову герцог. «Простите, что я похитила вас, не будучи представленным». «Это честь для меня», — опустила взгляд девушка. «Меня зовут Хлоя, мой отец — барон Дэвид Мариот. Он владеет небольшим поместьем на юге страны. Должно быть, вы и не слышали о нем». «Да, действительно, я не знаком с ним. А я Эйден Лайрон, впрочем, вам это известно», — улыбнулся герцог. Мелодия вальса стихла, и мужчина подвел свою спутницу к группе дам, оставшихся без кавалеров. Удивительно, но Хлоя не стала флиртовать или просить принести напиток. Она поблагодарила за танец и почтительно поклонилась. Отыскав Роберта, Эйден направился к нему. «А ты рьяно взялся за вопрос с невестами», — хмыкнул тот и подал племяннику бокал вина. «Знаешь, что это за Хлоя?» «Конечно. Поделишься информацией?» — спросил Эйден. Мимо прошла дочь маркиза Нериана, имени которой он так и не вспомнил. От ее пристального взгляда герцог едва не поперхнулся вином. «На то, чтобы познакомиться с каждой девушкой и составить о ней мнение, у меня уйдет вечность». «Идет. Но только в обмен на твою помощь с ритуалом очищения». «Для сестер Кен», — догадался Эйден. «А чем я могу помочь?» «Ты такой же носитель крови Леонардо, как и я. Кому, как не нам, снимать наложенное им проклятие?» «Ты так уверен в них, поэтому приставил их к леди». Роберт улыбнулся. «Не помешает встряхнуть наше общество?» «О, да». Найдя взглядом Сильвию, прическа которой вновь растрепалась, Эйден усмехнулся. Интуиция подсказывала, они определенно внесут нечто новое в привычный уклад жизни.